Комментарии к пятому преданию. Шаг за шагом, по мере того, как развертывается действие, читатель получает все более полное представление о роде людском. И все больше убеждается, что этот род, скорее всего, вымышлен. Не могло такое племя пройти путь от скромных ростков до высот культуры, которая приписывается ему преданиями. Слишком многого ему недостает. Мы уже видели, что ему не хватает устойчивости. Увлечение машинной цивилизацией в ущерб культуре, основанной на более глубоких и значимых жизненных критериях, говорит об отсутствии фундаментальных качеств. А пятое предание показывает нам, к тому же, что это племя располагало ограниченными средствами в общении, обстоятельства, которые отнюдь не способствуют движению вперед. Неспособность человека по-настоящему понять и оценить мысли и взгляды своих собратьев – камень преткновения, какого никакая инженерная премудрость не могла бы преодолеть. Что сам человек отдавал себе в этом отчет, видно из того, как он стремился овладеть учением Джуэйна. Однако следует отметить, что им руководила не надежда вооружить свой разум новым качеством, а погоня за властью и славой. Учение Джуэйна человек видел средство за несколько десятков лет продвинуться вперед на 100 тысячелетий. От предания к преданию становится все яснее, что человек бежал на перегонки то ли с самим собой, то ли с неким воображаемым преследователем, который мчался за ним по пятам, дыша в затылок. Он исступленно домогался познания и власти, но остается совершенной загадкой, на что он намеревался их употребить. Согласно преданию, человек расстался с пещерами миллионы лет назад, и однако он всего лишь за 100 с небольшим лет до описанного в пятом предании времени нашел в себе силы отринуть убийство, составлявшее одну из фундаментальных черт его образа жизни. Это ли не подлинное мерило дикости человека? Миллион лет понадобился ему, чтобы избавиться от наклонности к убийству. И он считает это великим достижением. После знакомства с этим преданием большинству читателей покажется вполне убедительной гипотеза Борзова, что человек введен в повествование намеренно, как антитеза всего, что олицетворяет собой пес, как этакий воображаемый противник, персонаж социологической басни. В пользу такого вывода говорят и многократные свидетельства отсутствия у человека осознанной цели, его непрестанных метаний и попыток обрести достойный образ жизни, который упорно не дается ему в руки, потому, быть может, что человек никогда сам не знает точно, чего хочет.